Глава 5. Божественный ветер. Семен недовольно осмотрелся и, безнадежно пожав плечами, все же уселся на изящный резной стул, который, к его удивлению, оказался очень удобным. Он вообще относился с опаской ко всему вычурному, так как за внешним фасадом зачастую были скрыты недостатки, то есть внешность не соответствовала содержанию. Но здесь он с удовольствием столкнулся с приятным исключением. Из-за двери доносилась музыка. Не сказать, что громкая, конечно, дверь хорошо глушила все звуки, но все же Саратов — это не варьете и не звездочка. Вот уж где всегда по-удалецки шумно. Эти два последних заведения пользовались всеобщей любовью как морских, так и армейских офицеров, преимущественно холостяков. Правда, насчет несемейных — это больше к довоенным временам. Многие офицеры, отправив свои семьи, быстро перековались в разлихое племя и стали завсегдатаями этого заведения, греша направо и налево, небезосновательно полагая, что после войны им точно светит перевод куда-нибудь в более благословенные места, нежели этот богом забытый Порт-Артур. А значит, благоверные никогда сюда не вернутся, и о похождениях дражайшего супруга им ничего известно не будет. Можно и осудить таких офицеров, но стоит ли? Идет война, и скинуть накопившееся напряжение, хотя бы в дружеской попойке, всем ой как надо. Люди ведь не каменные истуканы. Саратов был более консервативен и аристократичен. Здесь до войны предпочитали сиживать в основном представители деловых кругов, а также офицеры, захаживающие сюда с женами. Нет, дельцы тоже были не дураками гульнуть, но в этом случае они отправлялись в другие заведения. Здесь же они могли поесть, пообщаться, заключить выгодные сделки. Круг посетителей ресторана был самым разнообразным, потому и заказать можно было разные блюда. Русская, европейская, китайская и японская кухня – все это вам готовы предложить. Для деловых обедов имелось несколько кабинетов, где партнеры могли спокойно пообщаться. Не сказать, что друзья сильно уж доверяли преувеличенным слухам о глухих стенах этого заведения, но у них были свои причины доверять им. С некоторых пор этот ресторан был под глухим колпаком службы безопасности концерна, а потому уж кому-кому, но им беспокоиться о сохранении конфиденциальности не приходилось. «Что, Гризли, не нравится?» «Эх, командир, я сейчас бы с удовольствием посидел в заведении пошумнее и повеселее». «А как насчет пообщаться со старыми друзьями?» Лукаво сощурившись, поинтересовался Сергей. «Сколько мы уже не собирались вместе?» «Давно». Тяжко вздохнув, вынужден был признать Семен. «Так как? Только разговоры будем разговаривать или все же закажем чего?» «Я уже все заказал, так что не пройдет и 5 минут, как подадут». «Хоть не китайскую кухню?» — подозрительно покосился гигант. «Успокойся, нормальная русская кухня, только без разносолов. Осада все же. А с китайской можно было бы и поэкспериментировать, это сколько угодно». «Да ну ее!» — отмахнулся Гаврилов. «Скажешь, что же осада? Где-то осада. Была вся да вышла!» — задорно подмигнул Сергей. «Что и говорить, прав Звонарев. От былой осады не осталось и следа. Сейчас у Артура, если японцы и появляются, то лишь отряды легкокрылых миноносцев. Но это больше для того, чтобы обозначить свое присутствие. Через Печилийский пролив соваться они и не думают, а именно оттуда, из Инкоу, и идет снабжение крепости. Для этого задействовали вспомогательные крейсеры «Ангару» и «Лену», а также еще 2 парохода, способные развивать 20-узловый ход. Использовалась и «Чукотка», так как в сопровождении конвоев участвовали росичи. Заодно в Инкоу удалось под завязку заполнить мазутом танки-матки. Миноносцы доводили транспорты до Квантуна, где их перехватывали русские крейсеры, и сопровождали в крепость. Крейсеры противника даже не помышляли о том, чтобы появиться поблизости. Отвадили. Прошел только месяц с памятного триумфального прибытия в Порт-Артур Владивостокского отряда крейсеров. С их прибытием инициатива в море тут же перешла к русским, так как те силы, которые еще могли противостоять первой Тихоокеанской эскадре, у японцев иссякли после боя, данного Степаном Осиповичем в бухте Меланхе. Тогда изрядно досталось и русским кораблям, которые вышли в море и без того имея повреждения. Бой происходил на относительно коротких дистанциях, порой сокращавшихся до 20 кабельтовых. Макаров весьма грамотно использовал то обстоятельство, что японцы должны были прикрывать транспорты, с которых в тот момент высаживался десант в тылу русских войск. Так что инициатива полностью была на стороне русских, и беспокойный адмирал не преминул этим воспользоваться по полной. Дошло даже до минных атак миноносцев. Японцы тоже пытались атаковать, хотя их затея не увенчалась успехом. Выйти на дистанцию минной атаки им никто не дал. А русские, используя дальноходные мины, своего шанса не упустили, подорвав один из броненосных крейсеров. Досталось и остальным кораблям от бронебойных снарядов. Причем гораздо основательнее, чем в первом бою, так как на таком расстоянии тяжелые чушки все же проникали за броневой пояс и курочили крейсеры изнутри. Чин Иен и вовсе едва уплелся с двумя выведенными из строя орудиями главного калибра и половиной остальной артиллерии. Антон здорово сокрушался, что в том бою не было ни одного росича. Уже они бы добились куда больших результатов. Но происходило это до их прибытия из рейда. Знать бы, где упадешь. С другой стороны, и их поход был весьма удачным, если не сказать прибыльным. Снаряжение, вооружение, боеприпасы, продовольствие – все это как нельзя кстати пришлось для осажденной крепости. В скорости по прибытии росичи с маткой вновь отправились в поход. На этот раз полностью самостоятельный. Рейд, надо заметить, прошел весьма успешно. По счастью, в этот раз им на пути попались только транспорты с вооружением, снаряжением и продовольствием. Так что команды в шлюпке, пароходы на дно. Поставив всех на уши в Желтом море, двинулись в обход Японии и пошумели на океанской волне, вызвав панику в деловом океане мирового сообщества и нанеся ощутимый удар по экономике страны восходящего солнца. Если и раньше японцы теряли своих деловых партнеров, не желавших участвовать в предприятиях с большим риском, то теперь паника была всеобъемлющей. Было бы хорошо завалить японские прибрежные воды минами, да чтоб хотя бы на одной подорвался нейтрал, но нельзя. Ни один японский порт так и не был объявлен блокированным. Политики проиграли вчистую. Вот и пришлось только личным участием и очень аккуратно. Однако, несмотря на некоторое разочарование, успех был несомненным. В общей сложности за 3 недели крейсерства, а как это еще можно назвать-то, было потоплено 16 японских пароходов, 4 из них на восточном побережье, и 6 нейтралов. Шум поднялся до небес. Как только не клеймили русских моряков в иностранной прессе, то и дело раздавались возмущенные выкрики. Да коли можно терпеть, нужно показать русскому медведю, как вести себя в цивилизованном обществе, придется и силой оружия, и так далее, и тому подобное. Многие воспринимали этот шум близко к сердцу. Но Антон реагировал на это спокойно и всячески старался внушить это спокойствие командиру соединения и по совместительству тестю. Оружие, может, еще и побряцают, но до дела не дойдет. Не тот расклад. Нет, он не стал разбираться в тонкостях политики, его убежденность была основана на багаже знаний, имевшихся за плечами. Уже более 10 лет существовал тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, который вел себя довольно агрессивно. Именно в противовес ему был заключен Российско-Французский союз, а в апреле этого года к соглашению пришли Великобритания и Франция. Не за горами было создание Антанты. Нет, не станет Англия влезать в бучу с Россией не потому, что побоится, а потому, что ей это невыгодно. Как результат деятельности русских миноносников, которые непостижимым образом умудрялись активно действовать даже на океанских просторах, японцы были вынуждены перейти к системе конвоев, что в значительной степени снизило эффективность воинских перевозок. По имеющейся информации, в настоящий момент формировался большой конвой, который должен был отправиться в Маньчжурию. Скорее всего, это будет все тот же Бидзиво, где противник умудрился за это время оборудовать что-то вроде порта. Во всяком случае, скорость разгрузки увеличилась на порядок. Японцы вовсю использовали понтоны и временные бревенчатые причалы. Во время волнения на море использовать эти причалы было невозможно. Но в тихую погоду буксиры вполне могли подтянуть к ним большие пароходы, и тогда разгрузка ускорялась многократно. Был и понтонный причал, который не боялся быть раздавленным бортами транспортов даже во время волнения из-за своей гибкой конструкции. Весьма затратные мероприятия, но ввиду того, что ни одним портом противнику завладеть не удалось, ему ничего другого не оставалось. А самое главное, этот своеобразный временный порт для русских кораблей был пока недосягаем, так как подходы к нему были сильно минированы, настолько сильно, что русские больше не предпринимали попыток проникнуть за минное ограждение. Почему больше? Хватило одного подорвавшегося на мине Рюрика. Макаров отправил отряд крейсеров пощупать временную базу, и попытка оказалась неудачной. Хорошо, хоть корабль не потеряли. «Осады как таковой не осталось, тут ты прав. Вот только надолго ли?» — как бы согласился со Звонаревым Антон. «Что ты хочешь сказать? Ты думаешь, японцы все еще имеют шансы взять верх на море?» — изогнул дугой бровь Сергей. «Нет, я так не думаю. Они, конечно, все еще способны огрызаться, и весьма серьезно. Но о превосходстве речь уже не идет. Эскадренного боя им никак не выдержать. А с прибытием владивостокских крейсеров и их перевес в крейсерах канул в лету. Количественно еще да, но качество...» «Это точно!» — хохотнул Гаврилов. «Ох, парни, чую, скоро опять будет хорошая буча». «Вот только что все было замечательно, и вдруг такой пессимизм!» Звонарев бросил на песчанина ироничный взгляд. «Что-то сегодня с его настроением неладное творится». «Для того, чтобы победить в этой войне или приобрести дополнительные очки и начать переговоры, им необходимо захватить Артур. А Квантун усиливается. На сегодняшний день здесь войск уже больше, чем было в начале. Куропаткин, конечно, больше людей не даст, но два полка сюда перевести удалось. Основная масса раненых уже в строю, так что не за горами наступление японцев сначала на Инкоу, чтобы лишить нас снабжения. А затем и здесь». «Думаешь, на Ляоян они не пойдут?» Сергей выглядел озабоченным. «Да и то сказать, информации практически ноль. Остается только гадание на кофейной гуще. Еще перед войной было у друзей желание озаботиться заграничной резидентурой. Но от этого отказались. Существующий уровень связи сводил эффективность ее работы к нулю, а затрат эта затея требовала больших. Ну вот, японцы наводнили порт Артур своей шпионской сетью, и что? Сейчас-то их подчистили, но ведь когда их было великое множество, флот продолжал действовать вслепую. Причина проста – отсутствие связи. Толку-то от информации, если нет возможности ее передать. Нет смысла, захватят Инкоу и будут стоять насмерть. Основной удар придется именно на Артур. Вторая эскадра уже на пути сюда. А тогда флот будет вынужден либо запереться в портах, либо принять последний и решительный. А вот если захватят порт Артур, Макаров будет вынужден уйти во Владивосток, и тогда они смогут наладить какое-никакое снабжение армии. «А что ты думаешь о готовящемся большом конвое? Болтовня?» «Нет, не болтовня». Антон внимательно посмотрел на Сергея. «Они, конечно, сумели подвести кое-что, но этого мало. Конвой задерживается только по одной причине. Тога спешно заканчивает ремонт своих кораблей, чтобы осуществить проводку. Он понимает, что Макаров набросится на этот караван, значит, постарается задействовать максимум кораблей, и эскадренного боя не избежать. Мало того, он будет вынужден задействовать практически все свои миноносцы. Вот, посмотрите, это американская газета». «Командир, ты не умничай, ты пальцем покажи». Не выдержал молчавший все это время Гаврилов, вернув фразу из известного анекдота. «Ты вроде американский подданный». «И что?» «А как тебе это удалось, получить подданство, не зная языка?» «А я хорошо общаюсь на международном языке», характерно потеряв пальцами, ответил гигант. «Возразить нечего, деньгам подвластны все языки», разведя руками, согласился Антон. «Здесь говорится о том, что миноносцы — это божественный ветер Японии, который сметет русских». «Что-то знакомое», — — начал тереть нос Звонарев. — Ну, может, вам о чем-то напомнит то, что «бог» на японском звучит как «ками», а «ветер» — «кадзе». — Черт! Якорная цепь! — Ага, и я о том же. — Думаешь, их миноносцы будут таранить наши корабли? — Нет, Гризли, я думаю, что они будут рваться в минную атаку, невзирая ни на какой заградительный огонь. Миноносец, начиненный взрывчаткой, это все же очень неэффективно. Один удачный снаряд и мощный взрыв. А с торпедами они могут выдержать множество попаданий. Если Тога использует в одной атаке десятка три миноносцев, которые ни при каких обстоятельствах не отвернут, то как минимум ему удастся развалить строй наших кораблей, как максимум подорвать несколько из них. Не факт, что такая атака будет эффективной. Все же противоминной артиллерии на кораблях в достаточном количестве. Макаров снял только 6 75-миллиметровых орудий для обеспечения Чукотки, отклонив все остальные просьбы. Опять же, меры борьбы с миноносниками не вчера родились и для существующего уровня этих корабликов довольно эффективны. Но опасность есть, и сбрасывать ее со счетов не стоит. «Да откуда они возьмут столько добровольцев пойти на смерть?» взволнованно проговорил Сергей. «Поверь, у них еще и кораблей не хватит на всех желающих», крякнул Семен. «Но тогда японцы рискуют лишиться большого количества миноносцев. С чем они будут воевать дальше?» «Сережа, это дела будущего. А сейчас главное, чтобы транспорты дошли до места, и армия получила столь недостающее ей подкрепление и снаряжение», покачал головой Антон. Япония уже практически дошла до ручки. Они, как утопающие, хватаются за соломинку, так что камикадзе появится лет этак на 40 раньше. Опять же, это шанс вновь захватить инициативу в водах Желтого моря. Но для этого нужна подготовка, промывка мозгов. Не может же быть так, чтобы ни с того ни с сего Тога бросил клич, и толпы моряков в едином порыве устремились в смертники. Звонарев никак не хотел сдаваться. Но именно так и было во Вторую мировую. Камикадзе появились неожиданно, спонтанно, когда нужно было противостоять американскому флоту, а достаточных сил для этого не было. А что касается промывки мозгов, то не волнуйся, уж кому-кому, а японцам ничего промывать не надо. Они уже достаточно промыты благодаря культу Бусидо, который столь силен в стране восходящего солнца. «Если эта самоубийственная атака будет удачной, то Макарову не поздоровится. Погоди, получается, что росичей не отправляют в рейд по этой причине? Вас будут использовать для срыва атаки японских миноносцев? Так чем же вы будете отличаться от этих смертников? Ведь придется выходить между дерущимися эскадрами». «А разве этого уже не было?» «Антон, но ты...» «Я моряк, командир корабля. Идет война. Так где я должен быть? А иначе все зря, все. Но держат нас здесь вовсе не по этой причине. Мы ведь участвуем в проводке транспортов в Инкоу. Ни Макаров, ни кто другой даже не подозревают, что может скрываться за этим поэтическим названием. Ну да, было два события в море, спасших Японию от вторжения врагов. Теперь для поднятия духа пустили пропагандистскую агитку, не более. Это мы понимаем, какой смысл в это понятие могут вложить японцы. Опять же, может, мы и ошибаемся? — Сомнительно, — вздохнул Сергей. — Согласен. — Слушайте, я предлагаю выпить. — загудел, меняя тему, Гаврилов. — Семен. — Сережа, — осадил друга Гризли. — Вот ты не хотел участвовать в этом, но вышло так, что первым оказался на острие. — Почему? — Потому что давал присягу. И это для тебя не пустой звук. Мы тоже давали присягу, и отступать уже поздно. Так что все мы под смертью ходим, и с этим уже ничего не можем поделать. А вот то, что наши звания и награды остаются необмытыми, это непорядок. Господа подпоручики, по полной. Макаров не забыл заслуг друзей. Звонарев был произведен в подпоручики и награжден Анной четвертой степени. Официально за активное участие в бою под Цзиньчжоу. Но на деле ему припомнили и потопление миноносца Оборо. С песчанином все обстояло самым лучшим образом, так как в той ночной атаке при перегоне миноносца и матки им был потоплен Авизо Яямо. Степан Осипович вовсе не собирался забывать о том, как был потоплен этот корабль, и хотя по статуту был положен Георгий, Антон был награжден Станиславом III степени. Во время засады на корабли Тога, следующие на ремонт, Росичем был потоплен легкий крейсер Идзуми. Вот тут уже все было по статуту, и он был награжден Георгиевским крестом, а по совокупности произведен в подпоручике. Так что если награждение Георгием будет утверждено специальной комиссией в Санкт-Петербурге, то песчанину можно будет подумать и о морском звании, так как тогда на его плечи автоматически виснет дворянство. Ну и Гаврилова не минула чаша сия, так как забой с превосходящими силами противника и принуждение его к сдаче, читай, полный разгром одной усиленной ротой целого полка, он также был награжден Георгием. «А награды тоже по полной?» Лукаво взглянув на друга, поинтересовался Антон. «А то как же!» «Злыдень ты! Хоть габариты свои с нашими сравни!» «В традициях про габариты ничего не говорится!» Упрямо гнул свое Семен. «Ох, чует мое сердце, что зря я поддаюсь твоему давлению!» «Это точно!» Вздохнул Сергей, соглашаясь с Антоном. «А дворянство тоже сразу обмывать будем? Или все же подождем подтверждения?» «Что ж, мы вообще традиции не уважаем?» — деловито возразил Семен. «Или нам повод в дальнейшем не понадобится? Вот получим подтверждение, а потом со всем нашим уважением». Ситуация складывалась далеко не в пользу Японии, и это было понятно всем. Экономику страны лихорадило в корчах сильнейшего кризиса. Многие отказывались от, казалось бы, выгоднейших контрактов, предпочитая упустить выгоду, нежели иметь все шансы прогореть из-за встречи с русскими военными кораблями. Япония – островное государство, к тому же с бедными природными ресурсами. А потому выстоять она могла исключительно за счет привозного сырья, доставляемого только морем. Вот ведь и нет блокады, а количество заходящих в японские порты кораблей уменьшилось в разы. Вдобавок ко всему, уже выдвинулась в путь и вторая эскадра русских. Ее состав не впечатлял. Всего-то два броненосца, пять крейсеров и десяток миноносцев. Сама по себе она не могла противостоять японскому флоту, а вот выступая в качестве подкрепления для первой эскадры, имела уже совсем иную ценность. В этом плане переоценить ее роль было трудно. К тому же на транспорте имелись орудия для установки взамен поврежденных на эскадре Макарова. Акции Японии падали с катастрофической быстротой. В стране уже начались массовые выступления с гневными выкриками по адресу Тога, Камимуры и Ноги, которые, потеряв многих сынов Японии, выбросив на ветер огромные средства, несли только поражение и взваливали на народ неподъемный груз затрат. Это были не просто выступления возмущенных обывателей. Дома этих военачальников были разгромлены, и только вмешательство полиции спасло их от сожжения. На недовольных граждан не производило впечатления даже то, что генерал Ноги и сам потерял своего старшего сына еще весной при первом штурме Наньшанских высот. Не каждому дано в подобной ситуации сохранить преданность стране и продолжать честно служить, несмотря на то, что семьи подвергаются вполне реальной опасности, находясь за сотни миль от театра военных действий. Но эти военачальники стойко переносили свалившиеся на них бедствия. Тога уже был готов сделать сеппуку, но офицеры его штаба, применив силу, удержали его от этого. Точку в этом вопросе поставил Микадо, когда позволил адмиралу совершить ритуальное самоубийство, если тот сможет убедить его в том, что ему найдется достойная замена. Убедить его адмиралу не удалось, и пришлось смириться с приказом императора о недопущении самоубийства впредь до получения на то особого одобрения. Но делать все же что-то было нужно. Преимущество японского флота теперь уже было чисто иллюзорным, основанным только на количестве вымпелов, но никак не на качестве. Множество новейших и наиболее ценных в боевом отношении кораблей погибли. Большие потери были и среди личного состава, а моряка за короткий срок не подготовить. К тому же они уносили с собой бесценный опыт, приобретенный в боях. Русские крейсерские операции сделали недопустимой отправку одиночных кораблей с подкреплениями, теперь приходилось формировать конвои. Но и тут были трудности. Тога прекрасно осознавал, что независимо от количества судов, в охране конвоя должен будет участвовать практически весь флот, ибо только таким образом они могли хоть как-то противостоять русской эскадре. С некоторых пор отправка транспортов прекратилась, так как Макаров наконец закончил ремонт своих кораблей и теперь вполне был способен выйти на перехват любого конвоя, каким бы ни было сопровождение. Поэтому было принято решение о формировании в нескольких портах одного большого конвоя, который должен был включать в себя 60 пароходов и перевести целую армию. Огромная ответственность. Ведь если не суметь обеспечить охрану транспортов, то потери, понесенные в этом случае, невозможно даже вообразить. Это был бы полный крах. Японский адмирал не обманывал себя и даже не допускал мысли, что такую масштабную операцию удастся скрыть от русских. Если бы речь шла только о военном флоте, то это, хотя и было бы сложно, но вполне возможно. Ведь сумели же они начать войну со внезапного нападения на русскую эскадру. Но здесь было другое. Конвой составлялся в течение месяца. Длительное время транспорты грузились всем необходимым и, покончив с погрузкой, ожидали остальных. По всему выходило, что встречи с Макаровым не избежать. Не сможет он позволить такому огромному конвою проследовать на материк. Но с другой стороны, Тога добивался именно этого. Он хотел генерального сражения. Так у него оставался последний шанс разбить русских. Шаг отчаянный, грозящий полным разгромом, но он был. С другой стороны, даже если не удастся потопить русскую эскадру, корабли обеих сторон придут в такое состояние, что будут вынуждены вновь уйти на ремонт. Долгое время адмирал искал возможность сойтись с Макаровым лицом к лицу. Однажды судьба предоставила таковую, но хитрый Макаров все повернул так, что преимущество японцев практически свелось к нулю. Второй раз японцы отступили, а русские прекрасно смогли использовать ситуацию, когда сыновья Аматерасу были вынуждены прикрывать десантную операцию. Сейчас предстояла новая встреча, и теперь козыри будут на стороне русских, у которых преимущество в броне и калибре. Тога хотел этой схватки, но нельзя сказать, что адмирал с огромным желанием шел на этот шаг. Он прекрасно понимал, поражение в этом бою будет означать полный разгром японского флота, а это фатально скажется на всей войне. Поэтому он выступил с предложением, которое генеральный штаб, скрипя сердце, вынужден был принять. Пароходы, под завязку забитые людьми, полевой артиллерией, с одним боекомплектом для вооружения и запасом продовольствия, достаточным для перехода, отправятся не в Бидзиво, а на восточное побережье Кореи, в Гинзан. Минимальной охраны для этого будет вполне достаточно, ведь у русских во Владивостоке осталось только несколько номерных миноносцев, вряд ли они отважатся на налет. 20 же вспомогательных крейсеров, по сути, являющихся быстроходными пароходами, просто вооруженными из-за начала боевых действий, будут загружены снаряжением, которое столь необходимо в Маньчжурии. Адмирал вполне допускал, что часть этих кораблей будет потеряна, а потому на каждом из судов груз был разнообразным. Потеря одного из транспортов не должна повлечь фатальных последствий. В ходе подготовки конвоя выяснилось, что к этому отряду можно прибавить еще десяток быстроходных пароходов. Да, бой предстоял жестокий, но Тога все же хотел победить, и он видел пути к победе. Он собрал командиров миноносцев и обратился к ним с речью, призывая их вспомнить о пути самурая. По сути, он откровенно рассказал о ситуации, сложившейся на сегодня, и высказал свое мнение. Превосходство русской эскадры против объединенного флота было несомненным. Русские превосходили японцев в броненосцах и крейсерах. Предстоящее сражение обещало быть для Японии практически безнадежным. Практически, но не полностью. Японцы все еще обладали подавляющим превосходством в миноносцах, и именно миноносцам предстоит стать острием самурайской катаны, явив собой божественный ветер, который дважды спасал Японию от орд захватчиков. В желающих вступить в отряд камикадзе недостатка не было. Как только определились со списком кораблей, которым предстояло войти в состав элитного отряда, штаб флота едва успевал отбиваться от вала рапортов с просьбами о переводе. Для того, чтобы пробиться в это подразделение, использовались всевозможные интриги. Офицеры и моряки рвались в него из броненосцев, из крейсеров, из контрминоносцев, которым отводилась роль охраны каравана, и в бой предстояло вступить только в случае прорыва русских кораблей. Капитаны второго ранга были готовы стать на мостик малого номерного миноносца, и это после долгой упорной службы и продвижения по карьерной лестнице. Командующему пришлось урезонить своих подчиненных, отдав распоряжение о том, что подвижка личного состава на кораблях этого отряда будет производиться только в случае естественных причин – болезни, травмы, ранения или гибели. Для всего этого совсем не обязательно участвовать в боях, ибо служба на флоте сопряжена с опасностью даже в мирное время. Другой причиной могло оказаться желание моряков отряда перевестись на другое место службы. В этом случае препятствий не должно было чиниться даже матросам. Мало того, при высказывании малейшего сомнения командирам рекомендовалось осуществить замену, но ни одного подобного случая не было. Один из номерных миноносцев, отобранный в отряд, при очередном выходе в море попал в туман и наскочил на подводную скалу. Сам кораблик получил несерьезные повреждения и в скорости должен был вступить в строй. Да только к выходу конвоя это проделать было невозможно. Отчаявшийся командир корабля, подающий большие надежды молодой лейтенант, сделал себе сиппуку, не в состоянии пережить позор, которым, как он считал, покрыл себя. Вот такие вот настроения владели японским флотом. Японские моряки не только не хотели признать, что проигрывают войну, они верили в свою победу и рвались в бой. Верил ли в победу сам Того? Несомненно, да. Несмотря на явное преимущество русских, он верил в нее и был готов идти к ней. Боевой дух моряков был на подъеме. Расстраивало только одно. В иностранных газетах появились статьи о божественном ветре. Сохранить своих намерений в тайне все же не удалось. Уж больно большой ажиотаж поднялся вокруг этого отряда. Значит, Макарову будет известно, как именно будет действовать Того. Это было плохо, так как пропадал эффект неожиданности. Но, с другой стороны, в условиях эскадренного боя предпринять что-либо особенное у русских не получится. Если они захотят использовать противоминные сети, то японцы возражать против этого не будут, так как в этом случае им не развить достаточной скорости, чтобы перехватить конвой. А именно его проводку, а не бой с русской эскадрой, Того считал своей основной задачей. На море добиться несомненного успеха не получалось, оставалась армия. «Антон Сергеевич, Петр Афанасьевич просил меня выслушать вас, но, признаться, вы меня удивляете. К чему это протакция?» «Так я имел шанс добраться до вашей каюты гораздо быстрее. И, как видите, оказался прав». «Нет, вы определенно мне нравитесь, молодой человек. Хорошо. Итак, вы здесь». «Ваше превосходительство, вам, наверное, известно, что японцы сейчас готовят большой конвой для проводки в Маньчжурию, и для его эскортирования собираются использовать практически все наличные силы». «Признаться, история еще не знала подобного, но, похоже, японцев это не остановит. Опять же, если верить зарубежной прессе». «Скорее всего, они не врут». «Возможно. Потому как Бидзива – это единственное место, где они могут осуществить выгрузку снаряжения. Гинзан подойдет только для высадки подвижных частей. Но снаряжение? Больше 400 верст до передовой – это большое расстояние. А в Бидзива без солидного конвоя не попасть, так как эти воды стережем мы. Так что Того придется выложиться без остатка. Остается только вопрос, как его подстеречь? Но думаю, что тут особого труда не будет. Нужно только набраться терпения». «А нужно ли это нам?» «Не понял». «Нужно ли нам атаковать Того, чтобы дать генеральное сражение? Выйти стенка на стенку и ломать друг друга аки-медведи, чтобы в решительной баталии расставить все точки над «и»? Не думаю, что это решение правильное. К тому же, вдохновленные действиями наших миноносцев, японцы объявили свои миноносцы божественным ветром – который спасет страну восходящего солнца от разгрома. Весьма поэтическое название, но для меня не новость. Я тоже, знаете ли, почитываю заграничную прессу. Только для того, чтобы выйти в минную атаку, миноносцам необходимо иметь несколько слагаемых, которые по совокупности создают предпосылки для таких действий. Им окажутся не нужны эти условия, или же будет достаточно иметь лишь малую часть из них. Но это явный разгром, пожал плечами адмирал. Это огромные потери при сомнительной возможности довести атаку до логического конца. Не самоубийцы же они? А если смертники? Культура европейцев значительно отличается от культуры азиатов, а уж японцы выделяются даже среди них. Вспомните о культе Бусидо. Ну где еще существуют ритуальные самоубийства? Это не просто поэтическое название, ваше превосходительство. Это смертники. Люди, готовые принять смерть ради, к примеру, того, чтобы одна единственная мина из десятков добралась до цели. У вас есть конкретные предложения? Да, я предлагаю не давать японцам генерального сражения. У вас есть такой инструмент, как росичи. Используйте их именно так, как и положено. Эти миноносцы задумывались как ночные охотники. Они оснащены для таких действий. Используйте легкие силы. Отряд будет способен выдвинуться в море и осуществлять сопровождение чуть не от берегов Японии. Минимум 2 ночи у нас будет для атак конвоя. Но наша цель – господство на море. Будет оно, и японская армия в Маньчжурии перестанет получать подкрепление и снаряжение. Но ведь для этого совсем не обязательно вступать в открытый бой. Уверен, что в результате наших атак пострадают и военные корабли. Нет, не так. Военные корабли в первую очередь, ведь они будут вести охранение, и чтобы добраться до транспортов, нужно будет миновать это охранение. Первая пошла. Никляев, вооружившись секундомером, стоит на корме, руководя матросами, или, если быть более точным, юнгами, которые, прилагая усилия, начали сталкивать в воду якорную мину. Рядом движется еще один миноносец, там ждут сигнального свистка, чтобы принять эстафету в установке минного заграждения. «Вторая товсь!» Юнги быстро подкатывают следующую мину. Вес не детский, но тележка уверенно катится по рельсам. Один из минеров быстро проворачивает ключом какой-то болт. Внутри коробочки, инородно смотрящейся на корпусе конической вестницы смерти, слышится едва различимый хруст. Антону стоило больших усилий убедить Петра Афанасьевича поступить именно таким образом. Все просто как мычание. Зачем самим рваться в атаку, когда можно устроить на пути движения конвоя минное заграждение? Конвой должен будет занимать по фронту пространство около мили. Такая махина кораблей просто не способна резко изменить курс. Поэтому росичам ничего не будет стоить даже в дневное время выставить на пути движения японцев минное заграждение. А чтобы не захламлять международные воды таким опасным мусором, каждой мине можно приделать дополнительный агрегат, эдакую коробочку, внутри которой находится химический взрыватель и буровая шашка. Вполне достаточно, чтобы подорвать мину, находящуюся на боевом взводе. Самоликвидатор настроен на 4 часа. Остается только провернуть болт, который раздавит ампулу с кислотой, и все. Либо японец подцепит эту заразу, либо она сама о себе позаботится через назначенный срок плюс-минус 15 минут. Тесть не просто согласился с предложением Антона, но решил и перестраховаться, сообщив о своем намерении Макарову. Тот, в свою очередь, даже не стал заморачиваться по поводу возможной опасности нейтралам, а быстренько взял это дело на карандаш и тут же стал выяснять, как скоро на заводе смогут наклепать вот этих самых самоликвидаторов. Как оказалось, очень быстро. Науменко, разумеется, получил добро на использование минного заграждения, а к адмиралу тут же были вызваны Степанов и Иванов. Командиры минных заградителей пребывали в недоумении по поводу их вызова. Крупные постановки уже давно были закончены, мелкими занимались миноносцы. А если и привлекали Амура или Енисея, то только по одному, а тут понадобились сразу 2 командира. Японцев они обнаружили примерно 6 часов назад при помощи аэростата. Пилот остался под впечатлением от увиденной картины. Даже с дистанции почти в 50 миль это скопление кораблей производило впечатление. Правда, его доклад о примерно сотне вымпелов не отвечал на вопрос, все ли транспорты присутствуют здесь, или японцы все же направили часть судов в Гензан. Пришлось немного помудрить, прилаживая дальномер, чтобы можно было определить примерное направление движения конвоя. Но наблюдатель справился, и через 3 часа наблюдений было определено направление движения. Теперь оставалось угадать с минированием. Не дожидаясь темноты, используя тот факт, что даже днем эти кораблики вполне могут оставаться вне поля видимости гораздо дольше из любых существующих на сегодняшний день, росичи забежали вперед и приступили к выставлению минного заграждения поперек предполагаемого курса. Работали спешно, так как нужно было убираться отсюда, пока их не обнаружил противник. «Вторая пошла!» Мина прокатилась последний метр и со всплеском ухнула в море, тут же скрывшись из глаз. Но это только временно. Просто якорь-тележка погружается гораздо быстрее, чем раскручивается вал с тросом. Оно и к лучшему. Будь иначе, может так случиться, что миноносец на своей же мине и подорвется. Конечно, сложно, опять же, предохранитель, но кто сказал, что раз в год вилы не стреляют? Вот то-то и оно. 16-я пошла. Молодцы, братцы. Господин подпоручик, все мины встали. Бросив руку к козырьку, доложил Никляев командиру, который наблюдал за работой минеров с бокового крыла ходового мостика. Принято. Сигнал соседу. Лево 30, уходим к месту сбора. Антон прошел в рубку, где его дожидалась кружка с чаем. Любил он вот так вот попить чаек на вахте. Привычка еще с той прошлой жизни, когда он командовал сторожевиком. На 302-м, услышав сигнал, тут же приступили к установке мин, приняв эстафету. Вроде и новый метод, но моряки освоились очень быстро. Ничего общего с тем мучением, которому подвергались они еще до перехода на этот тип миноносца. Никаких подъемных кран-балок и тому подобных сложностей. Все уже готово, просто подкати мину к краю кормы и опрокинь ее в море. Правда, приладили тут какую-то ядрену-матрену. Проворачиваешь болты, и как слышишь хруст, кажется, что вот-вот рванет. Нет, не рвануло. А, ну ее к ляду. За борт, да побыстрее. Итак, 16 раз. Больше миноносец не берет. Опять же, берешь груз якорных мин, запасные самодвижущиеся остаются на матке. В этой операции принимало участие только 6 кораблей. 3 оставались с маткой, так как оставлять без охраны судно, которое является чуть ли не основной единицей отряда, действующего в отрыве от базы, это глупость. Однажды Науменко уже позволил себе повести себя безрассудно, но ведь не все время будет вести. В отряде уже существовало правило – 3 корабля всегда на охране базы, 6 на задании. Изменения могли быть только в том случае, если отряд усиливался, к примеру, крейсерами, что и планировалось на завершающем этапе операции. К постановке японцы подошли, когда уже стемнело. Антон, нервно смоля одну папиросу за другой, прохаживался по мостику. Неужели промахнулись? Неужели конвой сместился настолько, что прошел мимо? Акустик докладывает о движении конвоя, и, судя по всему, первые корабли уже миновали линию. Но ничего, ни одного взрыва. Около 100 мин и все зазря? Зазумерил телефон. Акустик, ваше благородие, есть взрыв? Ага, еще один. Да какой-то долгий, может, 2 сразу. Вдали засверкали всполохи от стрельбы множества артиллерийских орудий. Никак по своим же миноносцам начали лупить. А может, и в белый свет, как в копеечку. Обозначились множественные лучи от прожекторов. Японцы хотели все же разобраться, что к чему. Было предложение от командиров выставить заграждение не перед закатом, а еще днем. Была бы возможность потом еще и в ночи устроить развлечение. Но Науменко справедливо рассудил, что если мины будут рваться ночью, то японцы подумают об атаке миноносцев. А вот если днем, в отсутствие русских кораблей как таковых, вывода только 2. подводная лодка или минная постановка. Первый пункт отпадает сам собой. Остается второй. А воды-то международные. 301-й докладывает Росич. Мой акустик засек 12 взрывов. Мой докладывает о 10. 4 были сдвоенные. Похоже, что затея удалась на все 100. Пока нет. Внимание, отряд действует согласно разработанному плану. Изменений никаких. Доложите готовности. 302-й к выполнению задания готов. 303-й. То останавливаясь, давая возможность для работы акустиком, то вновь ускоряясь, 6 миноносцев вышли на опережение, после чего, построившись фронтом, начали сближаться с конвоем. Согласно распоряжению Науменко, делать это надлежало до той поры, пока не будет обнаружен первый корабль противника, после чего следовала минная атака вслепую, ориентируясь только общим направлением. Понятно, что такая атака малоэффективна, но зато наименее рискованна. Конвой обнаружился довольно легко. Невозможно вести такую массу кораблей, не используя хоть какого-то освещения, иначе столкновения просто неизбежны. Вот японцы и использовали некоторые ходовые огни по самому минимуму. Но когда сотня кораблей их использует, даже в самых незначительных размерах? Антон предлагал после того, как минная постановка сработает, и если она сработает, проскользнуть сквозь линию охранения и, ворвавшись в ордер, начать громить противника уже прицельно. Не так, чтобы и много оставалось в артуре торпед. В этой войне и в этой истории самодвижущиеся мины использовались куда как более широко. Одна только ночная атака движущихся на ремонт кораблей стоила 36 единиц, а ведь это были усовершенствованные. Понятно, что Макаров распорядился передать торпеды с броненосцев, но не сказать, что это решило проблему дефицита данного вооружения в полной мере. Поэтому Песчанин хотел с наибольшей эффективностью использовать основное вооружение Росичей. Однако Петр Афанасьевич на этот раз не поддержал инициативу зятя, строго-настрого запретив вплотную приближаться к конвою. Сказать, что адмирал Тога пребывал в плохом настроении, это не сказать ничего. Он был просто в ярости. Выходя в этот поход, он был готов к столкновению с Макаровым не то чтобы к исходу первого дня пути, все же далековато от Артура, но, памятуя о наличии в распоряжении русских новых миноносцев, боги, ведь предупреждал же на их счет тот майор. Он все же допускал, что конвой будет обнаружен задолго до Корейского залива. Однако он даже предположить не мог, насколько страшной окажется атака этих оводов, иначе и не скажешь. Размеры невелики, но жалят больно. Огромное скопление кораблей. Около 80 только миноносцев, из них половина ведет охранение на внешнем периметре ордера, остальные плетутся на привязи у транспортов. Но этого оказывается недостаточно. Непостижимым образом русские проникли сквозь охранение на левом фланге ордера и ворвались в скопление кораблей. Потоплены 2 транспорта, 3 миноносца. Подорваны еще один транспорт, крейсер и 2 миноносца. Эти бестии оказываются настолько изворотливыми, что им удается уйти без потерь. Возможно, попадания в них и были, но это не помешало им выйти из этой схватки. И вещественных доказательств тому у японцев нет. А вот собственные миноносцы подверглись обстрелу, и 3 из них нуждаются в ремонте, повреждены машины. Проходит около 2 часов, и, как видно, перезарядив аппараты, русские вновь возвращаются. На этот раз они не лезут в гущу японских кораблей, а, используя дальний ход своих мин, атакуют с большой дистанции. На этот раз гибнут 2 транспорта, крейсер и миноносец. Получают повреждения 1 транспорт и 2 миноносца. Стоит ли удивляться столь большим потерям, когда ведется обстрел такого скопища судов? Всего лишь за одну ночь русские отправили на дно 1 крейсер, 4 миноносца и 4 транспорта. 1 крейсер и 7 миноносцев Тога вынужден направить в Чемульпо. Дальнейшее их нахождение в ордере значительно снизит скорость каравана, держащегося у отметки в 13 узлов. И при случае этот ход мог быть увеличен до 17. О чем он только думал, взваливая на себя этот неподъемный груз в виде этого скопища кораблей? Такой проводки еще не было в истории. 150 кораблей — это очень серьезно. Ни о какой гибкости в управлении этой армадой не могло быть и речи. Она могла только идти заданным курсом, не отворачивая ни вправо, ни влево. Все было так же, как и вчера. А зачем изобретать велосипед, если японцы не могут ничего противопоставить? Огромная масса кораблей, связь, находящаяся в зачаточном состоянии и не способная обеспечить координации такого скопления, да и к тому же и есть эта связь далеко не на каждом борту. Выставили минное заграждение и отбежали в сторонку. Только на этот раз росичей было 9. Все ночные охотники приняли участие в новой атаке, а охрану матки перепоручили крейсерам, выдвинувшимся на усиление. Для охраны плавбазы и при случае оказания поддержки миноносцам Макаров выделил самые быстроходные корабли – «Аскольд», «Богатырь», «Новик» и «Боярин». Остальные крейсеры выдвинулись в неизвестном направлении, сопровождая минные заградители. На этот раз японцы не больно-то усердствовали в плане обстрела несуществующих русских кораблей. То ли они догадались, что имеет место минная постановка, но это вряд ли, ведь орудийная стрельба была, то ли вчерашней ночью от орудийного обстрела пострадало слишком много своих же кораблей, и капитанам вставили пистон. Однако им и от мин досталось с избытком. Еще бы, акустики засекли 10 взрывов. Конечно, послабее, чем вчера, но тоже не сахар. Якорные мины вообще-то оружие обороны, и в таком статусе они играют больше психологическую роль. Правда, утверждение спорное, больно уж большие потери в этой войне приходятся именно на минные постановки. Если показатель в 10-12% для обороны просто запредельный, то что говорить о таковых в наступательном бою? А именно он-то сейчас и имел место быть. Одним словом, задумка с минной постановкой себя оправдала целиком и полностью. Судя по докладу акустика, противник уже в 3 милях, но ни Антон, ни сигнальщики ничего не наблюдают. Не видно и в ночную оптику. Вероятно, Тога решил рискнуть и приказал погасить все огни. Где-то его понять можно. Произойдет столкновение или нет, это еще вопрос. А вот русским для ориентирования самое оно. Наконец последовал доклад сигнальщика. Есть контакт. На этот раз Науменко принял решение не бить по площадям. Росичи были отпущены на вольную охоту. Вот только им крепко-накрепко запрещалось лезть вглубь ордера, работая только с краю. Держа скорость не выше 12 узлов, Антон стал приближаться к японцам, которых пока мог различить только акустик. На море начиналось волнение, но он не переживал по данному поводу. Пусть переживают комендоры японцев, ведь это для них качка будет помехой, а вот минам волна никак помешать не могла. Оставалось только точно навести своих рыбок и запустить. Противник все ближе, но сигнальщик все еще никак не обнаружит противника. Да, видимость значительно сократилась. Что уж говорить, если вдруг начнется дождь, вообще придется воевать на ощупь. Вот не хотелось бы этого. Сейчас у них есть преимущество. Они слышат японские корабли и точно знают, в какой стороне их искать. У них имеется оптика, специально разработанная для ночных условий. Но это не ночной прибор, не тепловизор. Это простая оптика, разве только с большими линзами, призванными собирать как можно больше света из тех крох, что имеются ночью. А начнись дождь или упади туман, все, они будут такими же слепыми, как и японцы. Ваш бродь, наблюдаю противника. Ага, это сигнальчик. Вот же нахватались у морских волков. Раньше все чин-чином, ваше благородие, а теперь ваш бродь, нате и распишитесь. Ладно, чего уж. Ну-ка, братец, в сторонку. Антон сам приник к окулярам. Сказать, что видно отчетливо, никак нельзя. На этаком темном, едва не черном фоне видны очертания теней, несколько выделяющихся из общей картины. Судя по хищным контурам, военные корабли. Да и быть иначе не может. А вот размеры говорят скорее о том, что он наблюдает миноносец. Так, этой радости нам не надо. Песчанин поворачивает прибор, выискивая цель посолиднее. Пусть хоть авиза, но только не такая мелочь. Хотя, в свете новых событий, эти кораблики тоже цель весьма достойная. Ага, вот то, что нужно. И, судя по очертаниям, ну никак не авиза. Нет, точно, на броненосный крейсер сильно смахивает. Вот его-то красавчика и будем работать. Так, судя по шкале, дистанция порядка 1,5 миль. На дальномерие, цель по пеленгу 36, крейсер. Цели не наблюдаю. Да чтоб тебе. Все так, оптика на дальномере слабее этой. Ну да ладно, один черт, нужно приближаться. Господи, только б другие не всполошили этот курятник раньше времени. А может увеличить ход? Ну, конечно, японцы же дураки. Вторую ночь над ними кружим, а они, идиоты такие, ни разу не пялятся в море во все глаза и, конечно же, бурунов не заметят. Нет, тут надо тишком, бочком. А вот если уже поднимется буча, тогда да, выжимая из машин все возможное. Цель наблюдаю. Крейсер типа «Осама». Дистанция 22 кабельтовых. Принял. Антон уже продолжительное время наблюдает за кораблем. Вот теперь и на дальномере он обозначился. Положение сейчас у Росича выгодное, ничего не скажешь. Достаточно только грамотно взять упреждение. А там и мины можно использовать практически с максимальной дистанции. Противник сам наедет на них. Вот как быть со скоростью? Эх, нет радаров. Нужно будет Сереже попенять. Пусть к Первой мировой хоть какой-то прототип разработает. Или на этих гидрофонистов наехать, чтобы доводили свою малышку до ума. Акустики тоже вполне могут определять скорость. Николай Николаевич, готовим минную атаку. 4 минами. Нет, ну как тут работать, если приходится наугад выпускать сразу все мины? Другое дело при наличии всех показателей. Рассчитал и выпустил столько, сколько нужно. Вот для этого крейсера достаточно 2 мин. Но нет, придется разряжать аппараты. Это полемика. Итак, скорость каравана они поддерживают порядка 12-13 узлов. Будем исходить из этих данных. «Аппараты готовы?» — слышится голос Никляева. «Ну, Господи, спаси и помилуй!» «Первый пошел!» Хлопок, шелест двинувшейся по трубе мины, дрожь корпуса, всплеск, раздающаяся в стороны вода, и вот светлая нитка, видимая, несмотря на волнение моря, устремляется прямо по курсу к своей цели. «Второй пошел!» Антон четко отслеживает интервалы по секундомеру. Разрядив аппараты, Росич отворачивает в сторону и начинает отходить, держа прежний ход. Незачем обнаруживать себя раньше времени. Не тут-то было. Тишину ночи разрывает взрыв, раздавшийся в стороне. По времени он никак не мог быть от торпед, пущенных ими. Впрочем, разницы никакой, сейчас начнется. В ночи тут же обозначились огни множества прожекторов, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Не имея возможности что-либо рассмотреть в этой темени, японцы решили использовать прожекторы, только горели они лишь на миноносцах, все остальные корабли продолжали утопать в ночи. А вот теперь уже было не до политесов, ноги бы унести. То ли Тога предвидел нападение именно с этого курса, то ли миноносцев и впрямь тут собралось аномально много, но количество прожекторов, что сейчас работало, никак не внушало оптимизма. «Машина, полный вперед!» Антон почувствовал, как палуба вздрогнула, качнулась и начала слегка крениться, причем угол увеличивался по мере того, как кораблик набирал ход. Не прошло и минуты, а Росич уже несся по волнам, присев на корму и набрав скорость 33 узла. Развить полный ход не давала разгулявшаяся волна. «Хорошо бы сейчас перезарядить минные аппараты и вернуться, но с одной стороны...» Запасные мины остались на Чукотке, иначе с якорными минами не выйти. К тому же там последний комплект, больше мин не было. Еще какое-то количество имелось в Порт-Артуре, но они еще не были переделаны. Похоже, Макарову придется таки снимать минное вооружение с крейсеров. Уж мины во всяком случае точно. иначе миноносцы лишатся основного своего оружия. Да и не перегрузить их на миноносцы так быстро. Дай бог, если к рассвету управятся. С другой, японцы сейчас гудят, как растревоженный улей, и вряд ли быстро угомонятся. На месте Тога Антону уже было бы вполне достаточно понятно, что потеряться от русских истребителей не получится. А потому он отдал бы приказ миноносцам вести постоянный поиск с помощью прожекторов. Водяной столб взметается прямо по курсу, а в следующее мгновение, разметав его по сторонам, в него влетает Росич. Кто бы сомневался, Тога, оказывается, не только имеет голову, он ею еще и думает. А вот они, похоже, оказались уж слишком самоуверенными. Ведь это как дважды два. Маломерные суда с весьма специфическим топливом, которого днем с огнем не найдешь в других портах. Ну, может, что и найдется, но уж в количестве весьма скромном, это точно. Ходят, бродят, в море, океане и в ус не дуют. А тут еще вспомнить бурную молодость Степана Осиповича. Все верно, ищите и обрящите. Вот японцы и искали, а как результат нашли. Вопрос, как разведчиков умудрились проворонить русские, но факт остается фактом. Рассвет ознаменовался знаменитой картиной «Не ждали». Отряд кораблей противника, а если быть точным, то чего уж, эскадра, проступил в утренней дымке не сказать, чтобы и далеко. Нет, до открытия огня было еще рановато, но вот еще немного и в самый раз. Чукотка способна развить не более 20 узлов, а против русских выступали броненосный крейсер, не иначе как Ивате, способный дать почти 22 узла, три легких крейсера, тоже вполне себе способные держать подобный ход, да плюс Авиза, похоже, Тацуте. Этот чуть помедленнее, но только на узел, не больше. По большому счету, перевес был на стороне Ратценштейна. Наличие броненосного крейсера не больно-то помогало японцам, если учитывать гуляющую по водной глади волну. Мореходность русских крейсеров будет получше, а стало быть, и стрельба должна удаваться порезультативнее. Но только наличие в сопровождении японских крейсеров около 30 вымпелов-миноносцев резко склоняло чашу весов в сторону противника. Однако, как говорится, считать противника будем потом. Сейчас нужно драться. Крейсеры сцепились друг с другом, сдвигаясь в кильваторном строе. Чукотка держалась за линией крейсеров, росичи отбежали вперед, ведя прикрытие крейсеров с носовых курсов, наиболее предпочтительное направление для минной атаки. Случись японцам атаковать с тылу, там должны были вступить в дело Навик и Боярин. Правда, тогда Аскольд и Богатырь оставались вдвоем против четверых, а Визо сразу стал обходить по дуге, стремясь сместиться к матке, но тут уж ничего не поделаешь. Все произошло ожидаемо. Миноносцы, поменьше тоннажом, отбежали вперед, начав склоняться влево, и по всему выходило готовили минную атаку. Истребители, имея большой ход, начали подбираться с кормы. Два равных отряда по 15 вымпелов. Росичи выдвинулись навстречу первым. Легкие крейсеры пока все еще держались в строю, но по всему выходило, что им скоро предстоит заняться угрозой с тыла. Уж больно все синхронно получалось у японцев. Не для этого готовились новые миноносцы. Их стихия – ночная охота. Но, как говорится, на случай силой ломать силушку они тоже были готовы. «Дистанция 17 кабельтовых!» Сашка быстро вводит поправки в прицел. «Выстрел!» Опять перелет. «Да чтоб тебе!» 14 кабельтовых!» Дядька Федор, прильнув ухом к телефонной трубке, выкрикивает данные, передаваемые с мостика, их грузинам. Но, как видно, у сына Кавказа сегодня не ладится со стрельбой. Или всему виной то, что данные меняются со скоростью взбесившейся лошади. Опять же, волна, из-за которой Росич то и дело ухает вниз или взмывает в воздух. Выстрел, недолет. Да что ты будешь делать? Тут ведь не только данные, тут надо, чтобы все срослось одно к одному. И волна, и дистанция, и выверенный прицел. Да пошли вы все. Сделаю по-своему. Следующие команды Сашка уже не слышит. Краем сознания он еще улавливает, как унтер, матерясь почище портовых грузчиков, а, впрочем, куда им до него, требует, чтобы он стрелял. Данные устаревают, не успев поступить, а этот медлит, словно окаменел. Каска вновь немного съехала, и ее край упирается в резиновый наглазник. Снять бы, да нельзя. И дело вовсе не в том, что старик заругает. Просто Вахрушев уже успел оценить полезность этого горшка на голове. Когда они ночью атаковали японские броненосцы, один из осколков пробил сталь и застрял в ней. Сам Сашка тогда чуть сознание не потерял. Потом еще долго гудело в голове, но даже царапины не получил. Не будь этого шелома, не быть ему живым. Морячки с других росичей смеялись над их командой, и поначалу они комплексовали по поводу этой защиты. Но после того случая все дружно послали стариков по известному адресу и со всей серьезностью отнеслись к ношению неудобного новшества. В конце концов, на этих кораблях столько всего нового, что еще одна новинка ничего не меняет, а вот жизнь вполне может сохранить. Сашка ведет миноносец в панораме, основываясь не на данных, переданных Чехрадзе, а на своих ощущениях. Как-то он поинтересовался, отчего его сразу определили в наводчики, да еще и в основной состав. Ему разъяснили, что обычно тот, кто хорошо рисует, бывает отменным стрелком. А рисовал Вахрушев хорошо, о том говорили многие. Это он видел и сам, любуясь своими же рисунками. Унтер уже разъярился настолько, что вот-вот врежет. — Да помолчи ты, дядька Федор, на приборке орать будешь. Панорама словно зависла в каком-то равновесии. Вот сейчас. Выстрел. Есть. В ходовой мостик. Миноносец начинает заваливаться в левом повороте. Бог весть, что там случилось. Может, в этот момент он применял какой-то маневр? Русские их тоже обстреливают, так что они заваливают разные повороты, сбивая пристрелку. Не суть важно. Ура! Молодец, Юнга. Вернемся, коробку конфет куплю. И наряд получишь, паршивец. Чего разорался? Заряжай, раскудрить твою качель. Все, больше никого не слушать. Вот другой миноносец. Выстрел. Снаряд ложится на палубу по левому борту. Расчет орудия сносит, словно стеклянные шарики во время игры. Сквозь какофонию разгоревшейся битвы он слышит, как затвор сытно лязгнул, приняв очередной заряд. Орудие легонько так вздрогнуло, но Санька чувствовал его отчетливо. Он сейчас с ним представлял словно одно существо. Выстрел. Ага, не нравится. Получивший очередной снаряд миноносец слегка рыскнул по курсу. Выстрел. Нет, ну что ты скажешь, опять попал. На этот раз Сашкин гостинец разорвался над самой кромкой воды, ударив в левую скулу. Пробоина. Как есть пробоина. Если бы в воду, то фонтан был бы побольше. А так точно в скулу. Отборная смачная брань на грузинском оглашает весь мостик, на мгновение перекрыв шум боя. Нет, Антон не выучил грузинского языка, незачем. Чехрадзе прекрасно владеет русским. С характерным акцентом, не без того, но говорит свободно. А чем это еще может быть в подобной ситуации? Не шата же Руставели он цитирует. Времени для этого нет. Ну вот любопытно и все тут. Тем более, что четыре попадания в ряд — это не баран чихнул. — Что случилось, Георгий Ираклевич? — Антон бросает любопытный взгляд на артиллерийского офицера. — Я здесь кто? Я здесь зачем, если мои команды никому не нужны? Панкратыч вон и трубку бросил. Там Вахрушев куражится как хочет, но молодец. Видели, как он бьет? — Так радуйтесь. Значит, вы хороший учитель. — А я и радуюсь. Куплю ему коробку шоколадных конфет. Самых дорогих. Нет, я его лучше накормлю настоящим грузинским шашлыком с ткемали. Настоящий шашлык делают. Все, Чехрадзе понесло. Вот интересно, а ничего, что тут вообще-то бой, и о преимуществах грузинской кухни сейчас рассуждать немного не ко времени. Георгий Ираклевич исключительно готовил. Он вообще утверждал, что самые лучшие повара – мужчины. Антон любил послушать эти рассуждения, когда они сидели за бокалом сухого вина, поглощая закуски, любовно приготовленные сыном гор. Но только не сейчас. Это ему практически нечем заниматься, а песчанину нужно вести кораблик, да так, чтобы у них еще была возможность поговорить на эту тему. Вновь рявкает орудие и опять попадание. Ай да Вахрушев! В это невозможно поверить, пятое попадание подряд. Да, скорострельность упала на порядок, а вот эффективность — прямо снайпер. Время от времени, когда Росич рыскает в сторону, у кормового орудия тоже получается посылать гостинцы противнику. Но это больше для количества, и чтобы подействовать на нервы. Ни о какой точности и речи быть не может. Слишком уж мало времени для выверенного выстрела. А качка никуда не делась. Мидзуна пригнулся, словно жокей в седле на скачках. Стоит у штурвала, лично ведя свой миноносец в этой атаке, выписывая зигзаги, чтобы сбить прицел у русских орудий. Вода взметается водяными столбами от разрывов. Странно, он не слышал, чтобы русские снаряды детонировали от удара о воду. Хорошо, хоть это не шестидюймовые, а только мелкие орудия с миноносцев, которые сейчас несутся им навстречу. Для противоминной артиллерии крейсеров пока еще далековато. Да и не применить им свои орудия на таком углу атаки. Вот разве идущий головным Аскольд, он вроде вполне может использовать свои три носовых шестидюймовки. Но нет, не станет он отвлекаться от японских крейсеров. У них и без того преимущество. Ну и хвала богам. Сейчас залп из сегментных снарядов совсем не нужен. Количество выстрелов значительно увеличивается. Выходит, мелкая артиллерия крейсеров начала свою работу. Да только теперь большинство этих смертельных гостинцев не взрывается, а просто падает в воду. Мидзуна год как командовал миноносцем 41. Ему довелось уже поучаствовать в боях. Не сказать, что за это время у него получилось отличиться. Ни одна мина, выпущенная им, не достигла своей цели. Ни один снаряд не попал во вражеский корабль. Правда, и они не получили пока ни одного попадания. Но опыт у него и его людей все же был. В основном они занимались только охраной транспортов и места высадки в Бедзыва, но успели сжиться со своим корабликом и научиться его чувствовать, что порой является залогом успеха. 3 недели назад их вдруг отозвали в Сасебо, и там всех командиров вызвал к себе сам командующий Объединенным флотом. Он поведал о той роли, которую возлагал на миноносцы, и заявил, что в предстоящем деле будут участвовать только добровольцы, а потому тот, кто не готов пожертвовать своей жизнью, ибо выжить шансы были весьма малы, может написать рапорт о переводе. Никто не пожелал уходить со своих кораблей. Мидзуна был горд тем, что все члены экипажа 41-го остались на борту ставшего родным корабля. И вот они устремились в атаку. Впереди идут миноносцы первого класса, водоизмещением в 150 тонн. Эти уже имеют название, не то что малышня, плетущаяся следом. У них преимущество в ходе почти на 3 узла, а потому они идут первыми, как более устойчивые. Мидзуна плохо видно из-за дыма, но из того, что он видит, можно представить, насколько сейчас достается первой волне. Нахождение в ней можно сравнить только со смертным приговором. Русские снаряды падают очень густо. Мало того, по паре носовых орудий со Скольда и Богатыря посылают такие сегментные снаряды, и крупная шрапнель накрывает первую группу миноносцев. Вот в чем причина. Русские отворачивают вдруг и начинают уходить от японских крейсеров. Концевые легкие крейсеры наскочили на миноносцы, заходящие сзади. Передовая группа оказывается под накрытием сегментных снарядов русских шестидюймовок и противоминной артиллерии. А вот и русские миноносцы. Незадолго перед выходом Мидзуна имел беседу с командиром миноносца Кари, старшим лейтенантом Кавая. Тот заявил, что не имеет никакой надежды добраться до русских кораблей. Как бы ни развивались события, им предстоит идти в первом эшелоне и принять на себя всю полноту удара русских. Но он и его люди постараются сделать все от них зависящее, чтобы такая возможность была у тех, кто пойдет следом. На миноносцах имелось новшество – дымовые шашки. Первыми до этого додумались русские, но японские химики в кратчайшие сроки сумели разработать нечто подобное. Дым, правда, был пожиже, чем у русских, и держать его слишком долго не получалось, заряды прогорали за пару минут и приходилось их менять. но это куда лучше, чем ничего. И вот, когда крейсера развернулись, чтобы взять в огонь миноносцы Микадо, японские моряки пустили дым, прикрывая своих товарищей. Когда Мидзуна говорил с тем офицером, то к его горлу подступил невольный комок. Вот настоящий самурай. Он знает, что погибнет еще до того, как сможет дотянуться до противника, но все же готов идти до конца, чтобы дать такую возможность своим товарищам. Тогда-то командир 41-го решил, что как бы ни развивались дальнейшие события, он пойдет до конца. Сейчас в носу миноносцев подводные части были складированы три боевые заряда, которые непременно взорвутся при таранном ударе в другой корабль. Вся команда знала, что она не имеет даже шанса выжить, так как их командир решил, выйдя на дистанцию выстрела, пустить мины, а затем идти на таран. Попадут мины или нет? До этого три выпущенные в русский крейсер прошли мимо. Но уж сам кораблик не промажет. Только бы иметь возможность добраться до вражеского борта. Совсем не обязателен сильный удар. Достаточно просто коснуться. Взрыватель, расположенный в подводной части, вполне справится со своей задачей. Весь экипаж дружно поддержал своего командира. Ни один не дрогнул и не выказал сомнений. Мидзуна был горд, что командует этими людьми. Русские миноносцы выскочили из дыма совсем неожиданно. В просветах дымовой завесы время от времени маячили их силуэты, но все равно их появление было несколько внезапным. Вот эта скорость! Его 26-узловый миноносец значительно уступал им. Комендоры бортовых орудий едва успели сделать по одному выстрелу, когда те вихрем пронеслись мимо, высоко задрав нос. Но как не быстро это произошло, Мидзуна все же рассмотрел, что снаряд 47-миллиметровой пушки достиг цели, впившись в надстройку. Это было первое попадание, которого добились его комендоры. Но никакого ликования. Люди просто делают свою работу. Заряжающий быстро загнал в казенник другой патрон, а наводчик продолжал деловито выцеливать пронесшегося мимо, но все еще находящегося в секторе обстрела противника. Выстрел — это кормовое. Снаряд падает рядом с русским, но рядом это не попадание. Выстрел — это опять бьет орудие по левому борту. Молодец, вновь попадание. И не имеет значения, что расстояние не столь уж и велико. Раньше тоже случалось биться, сошедшись на пистолетный выстрел, только результативностью они похвастать не могли. Командир миноносца воспринял это как доброе предзнаменование и вновь пустил кораблик влево. Всплеск от снаряда в том месте, где должен был находиться маленький и юркий кораблик английской постройки, рассекающий воды под японским флагом. Пронесшийся мимо миноносец стреляет из кормового орудия. Калибр посерьезнее, чем у них. Но, несмотря на небольшое расстояние, комендор русских мажет. Снаряд с противным посвистывающим шуршанием проходит буквально над головой старшего лейтенанта и разрывается в воде по курсу миноносца. Уверенность в удаче только окрепла, и у Мидзуна словно крылья выросли за спиной. Они уже ворвались в порядке японских миноносцев и пронеслись мимо второй волны, когда получили два попадания. Вреда особого нет, как нет и раненых, но это только пока. Эти гостинцы японских комендоров говорят о том, что теперь начинается смертельная карусель, когда до противника можно буквально дотянуться рукой. Росич начал сбрасывать ход и разворачиваться. Все, дальше нельзя, да и не имеет смысла. Можно, конечно, выйти в атаку на крейсеры, вот только это прямое самоубийство. Им не добраться до японцев, даже используя дальнеходные мины. Сейчас крейсеры находятся во вполне удобной позиции. Хорошо, хоть не могут применять сегментных снарядов, уж больно русские и японские миноносцы находятся близко. А нужно сделать так, чтобы вообще не могли стрелять. Кораблик разворачивается буквально на пятачке и устремляется вперед в стремлении догнать японцев и смешаться с ними. Первая волна осталась позади, ею займется противоминная артиллерия броненосцев. Росичам предстояло заняться второй, в которую вошли корабли, обладающие меньшим ходом. Росич сосредотачивает огонь на том самом миноносце, что пронесся мимо него. Тот успел отдалиться, но русский довольно быстро его нагоняет. Антон старается держать курс так, чтобы иметь возможность использовать и кормовое орудие. Там, конечно, не Вахрушев, но и расстояние так себе. А потому уже третий выстрел попадает в цель, а до того три попадания с носового. Но все это ерунда, так как до сих пор не удалось повредить сердце миноносца, и тот продолжает выжимать из своих машин прежнюю скорость. По Росичу бьют сразу несколько миноносцев. Бьют прицельно, с небольшой дистанции, и добиваются попаданий, несмотря на его маневры. На палубе уже есть и раненые, и двое парнишек лежат бездвижными, судя по тому, что бросившиеся к ним ребята оставили их и занялись другим, этим помощь уже не требуется. Вот и первые потери, которые должны лечь грузом на его плечи. А сколько их еще будет? Не имеет значения, что в оставленном им времени эти ребята достигли призывного возраста, и их сверстники вполне прошли и афганскую, и чеченскую войны. Здесь они допризывники, и их не должно было быть на этой войне. Под огнем они оказались его волей. Но это потом. Все потом. А сейчас главное, чтобы все то, ради чего он положил столько трудов, не пошло прахом. Для этого нужно совсем немного. Хорошо сделать свою работу. Очередной взрыв. На этот раз рвануло у кормового орудия. Чехрадзе, выдав очередную тираду на грузинском, сорвался с места и вскоре занял место наводчика. Уже через несколько секунд после этого орудие рявкает, и на японском миноносце вновь сверкает разрыв от очередного попадания. Все же Георгий хороший артиллерист. Да что же это такое? Заговоренный он, что ли? На палубе уже никого не видно. Либо выбросило за борт, либо лежат никем не прибранные убитые или раненые, не поймешь. Но кораблик рвется вперед, словно и не получал несколько попаданий. Только маячит пригнувшийся у штурвала рулевой. Вдруг Антон почувствовал, что в поведении его корабля что-то изменилось. Его словно кто-то схватил за корму и не пускал вперед, хотя мерная вибрация под ногами говорила о том, что машины исправны. Японец начал отдаляться. «Машина, что случилось?» «Заклинило средний вал!» Слышится в телефоне взволнованный голос механика. «Понятно, теперь средний винт будет как парус тормозить движение. Исправить подобную поломку в боевых условиях нечего и мечтать. Обе турбины полны вперед!» «Принял!» Кораблик натужно начинает вновь ускоряться. «Врешь, не уйдешь!» И тут на палубу падает 6-дюймовый японский фугас. Резкая потеря хода привела к увеличению разрыва между русскими и японцами, а потому комендоры крейсеров противника поспешили использовать данное обстоятельство, дав залп и сразу же взяв его под накрытие. Корабль Антона был вторым, кого японцам удалось таки накрыть. У носового орудия практически не осталось обслуги. Старого унтера нигде не видно, только наводчик приник к прицелу, произвел выстрел, подождал чего-то, затем, гневно крича, развернулся и замер, потрясенный представшей картиной. Из внутренних помещений Росича повалил густой обжигающий пар. Даже сквозь какофонию боя и стальные переборки слышно, как кричат ошпаренные люди. От этих отчаянных, полных боли и страданий криков кровь в жилах буквально стынет. То, что сейчас творится в стальной утробе, иначе как адом, не назовешь. Антон хватает трубку. «Машина, что случилось?» «Главный паропровод прорвало, Антон Сергеевич. Половину людей ошпарило». «Сколько потребуется времени?» «Минимум 10 минут. Думаю, успеем сделать обводку». «Действуйте». «Второй Плутон, Чехрадзе. Георгий, займись артиллерией. У носового нет обслуги, только наводчик». На боковой площадке замер Юнга у пулемета. Расстояние вполне позволяет задействовать спарку, и он лупит длинными злыми очередями, стараясь достать находящихся на палубе ближайшего миноносца. И сказать, что у него ничего не получается, нельзя. Бортовое орудие замолкает. Пулеметный огонь отгоняет прислугу от пушки. Вот только сам миноносец уходит вперед, оставляя за кормой раненый русский корабль. Черт! «Палкин, оставь пулемет. Разыщи Некляева, если жив. Если нет минного унтера, пусть готовят минную атаку. Быстро!» Торпеды имеют максимальную скорость в 40 узлов. Эти миноносцы вряд ли выше 26. Так что убежать у него не получится. Только бы успеть. «Есть!» Вскоре Антон замечает, как вокруг минных аппаратов начинают суетиться двое юнг и Некляев, рука которого висит плетью, а с пальцев стекает тонкая алая струйка. Ему бы перевязку сделать, но нельзя. Еще немного, и будет поздно. Первого японца они упустили, но второй, по которому садил пулеметчик, вот-вот окажется в зоне поражения торпедами. Хода нет, поэтому шанс только один. В том, что им не удастся отремонтироваться и сдвинуться с места, Антон не сомневался. Как только крейсерский калибр перезарядится, а произойдет это очень скоро, их добьют. Может, и не станут отвлекаться на такую мелкоту, но это сомнительно. Уж больно сильно им успели насолить росичи, чтобы вот так просто оставить кораблик, представляющий собой отличную мишень. Антон приник к прицелу, прижимая к уху телефонную трубку, на другом конце которой ждет команды Некляев. Вот в оптике появляется нос быстро удаляющегося под углом миноносца. Пора. Давай! Росич вздрагивает трижды. Четвертую мину выпустить не удается. Что-то неладное с аппаратом. «Николай Николаевич, срочно перевяжитесь!» «Есть!» Парнишка склоняется над своим начальником и быстро накладывает жгут. «Молодец, не теряется, действует как заведенный. Это видно по его угловатым, порывистым движениям. Но все делает верно. Множество тренировок не проходят даром». Разрывает зубами индивидуальный пакет и накладывает повязку. К носовому орудию уже подносят снаряды. Чехрадзе налаживает работу, задействовав и одного из минеров. Антон хватает телефон и видит, как на зуммер реагирует артиллерийский офицер, поднимая трубку телефона. Надо же, связь работает. Все же помогли бронированные каналы, по которым проложены провода. «Георгий, огонь подставшему миноносцу слева!» Они сейчас росичу не угрожают, но они представляют опасность для отбивающихся кораблей Ретценштейна. Стрелять по японским крейсерам даже не смешно, не тот калибр. «Понял!» Носовое орудие доворачивается, и наводчик берет на прицел ближайший из миноносцев. Взрыв! Есть! Одна из мин догнала таки уходящий миноносец, угодив ему в левый борт. Попала удачно, так как тот сразу же начал заваливаться, выписывая циркуляцию. Все, этому нипочем не дойти до своей цели, даже если не потонет. Выстрел? Ну, слава богу, а то можно подумать, что эти камикадзе прямо неуязвимы. Посланный Вахрушевым снаряд попадает в котел, а потому взрыв выходит двойным, потому как взрывается и котел, куда приходит русский снаряд. Японец тут же окутывается непрозрачным белым облаком. Все, этому конец. Сквозь развороченную обшивку вовнутрь устремилась вода. Осталось ему недолго. А затем вокруг начали падать снаряды. Не прошло и минуты, как Росич получил два попадания. Последнее, что увидел Антон, это полыхнувшую перед глазами ослепительную вспышку. Безвольное тело подбросило вверх, а затем приложило остальную палубу. Звонко ударилась каска, но он уже ничего не чувствовал и не слышал, провалившись в непроглядную тьму. Он рвался вперед. Несмотря ни на что, он продолжал атаку. Этот проклятый русский влепил в его миноносец несколько снарядов. На палубе не осталось никого, кто мог бы держаться на ногах, а на самом Мидзуно ни царапины. Предки сегодня его хранят, так как у него иное предназначение. В этом он теперь был уверен после всего случившегося. Еще больше он уверился в этом, когда вокруг начали сыпаться русские снаряды, которые никак не могли попасть в неуязвимый кораблик. Русские корабли все ближе и ближе, еще немного... «Аги, поднимись на борт и захвати с собой кого-нибудь, пошевеливайся!» Прокричав это механику в переговорную трубу, командир вновь бросил свой миноносец в сторону. Опять русские снаряды вспарывают воду, не в состоянии попасть в него, хотя расстояние не превышает уже 6 кабельтовых. Будь у них исправна вся артиллерия, дело было бы дрянь. Но в ходе артиллерийской дуэли русские потеряли часть орудий, развернуться неизбитым бортом у них никак не получалось, так как в этом случае они подставляют под удар транспорт. Опять же, на руку миноносникам была и волна, мешающая комендорам вести прицельный огонь. Отсчет пошел на секунды. А вот и механик с матросами из машинной команды. Вовремя. «Аги, давай к штурвалу, веди корабль вот так, под углом. Понял?» «Понял. Все, больше времени нет. дистанция уже позволяет использовать мины. Да, для себя он решил, что будет таранить русских, но если есть возможность запустить дополнительные подарки, то следует это сделать. Тем более, что их-то русской артиллерии не остановить, что вполне возможно с его кораблем. Уклониться – да, но не остановить. При помощи двух матросов он разворачивает аппарат, прицеливается и выпускает первую мину. Бегом ко второму. Взгляд на матросов, сосредоточенные, глаза горят огнем. Вот ради чего они рвались и выжимали все возможное из машины. Вот ради этого они поставили на кон свои жизни. Вновь русский в прицеле. Аппарат вздрагивает, раздается хлопок. Длинное сигарообразное тело вываливается из трубы, падает в воду, взметнув столбы брызг, и устремляется вперед. К третьему аппарату. Но здесь его ожидает разочарование. Даже беглого осмотра достаточно, чтобы понять, русский снаряд вывел аппарат из строя. Обидно. Но, с другой стороны, уже удача то, что удалось достаточно приблизиться и выпустить две мины. Первая волна полегла полностью, так и не сумев провести атаки. Но своими дымами они прикрыли вторую. Мидзуно видит, что не только его миноносец сумел пробиться сквозь губительный огонь русских. «Аги, давай к машине! Выжми все, что только возможно! Перекрывай клапаны! Нам терять нечего! Идем на таран! Банзай! Банзай!» — вторят моряки, а затем все скрываются в утробе корабля. Конечно, хочется принять смерть, видя голубое небо, наблюдая, как враг становится все ближе и ближе, а не будучи окруженным металлом в помещении, освещаемом только мертвым светом лампочек. Но каждый должен делать свое дело, чтобы они все вместе могли выполнить предначертанное. Мидзуна, вцепившись в штурвал, яростно молился. Никогда еще его молитвы не были столь горячи. Он не просил богиню Аматерасу, чтобы она хранила его или его близких. Он не просил благословения для детей, которые должны были остаться сиротами. Он не просил ее дать сил его жене, которой в одиночку предстояло вырастить сына и дочь. Он молил только о том, чтобы пущенные им мины нашли свою цель, а его миноносец не потонул раньше времени. Но, как видно, богиня уже исчерпала свои возможности, помогая и оберегая миноносец и его командира. На крейсере противника заметили опасность отпущенных мин, и корабль лег в развороте, пропуская смертоносные снаряды мимо себя. Так уж вышло, что, уворачиваясь, они легли курсом на израненный миноносец и, понятно, не собирались спускать ему этой выходки. Мидзуна и не пытался уйти. Мало того, как только он осознал, что 41-й вот-вот может избежать выставленного словно жало тарана русского корабля, он подал команду механику застопорить ход. Русский крейсер буквально разрубил миноносец надвое. Командир миноносца погиб практически мгновенно. Оставшаяся еще в живых машинная команда сгинула одновременно с ним от взрыва котлов. Но имея они возможность взглянуть на происходящее со стороны, то, несомненно, возрадовались бы представшей картине. Оторванную носовую часть развернула и протащила какое-то расстояние вдоль борта. Она уже стремительно погружалась в морскую глубь, когда детонатор сработал-таки. И мощный взрыв потряс крейсер. Взрыв произошел не просто ниже ватерлинии, а на стыке двух больших отсеков. Так что боярин ушел на дно с незначительным отрывом от своей жертвы. Звонарев наблюдал за втягивающимся на рейд отрядом с нескрываемой горечью. В строю не доставало боярина. Похоже, старуха взяла-таки свою дань. Остальные корабли, включая и миноносцы, были сильно избиты. Совершенно не пострадавшей выглядела Чукотка. Ну да, оно и понятно. Участие в боевых действиях не ее епархия. Он и раньше видел, что среди росичей не хватает одного вымпела. Разобрать, какого именно, не выходило. Больно они были похожи, а многие в просто плачевном состоянии. Но старался не заострять на этом внимание. Антон как-никак катерник, и любому из здешних даст 100 очков вперед. К тому же такого опыта вождения, как у него, и такого сплаванного экипажа в отряде не было. Да что там в отряде, в обоих противоборствующих флотах? Ну вот корабли втянулись на внутренний рейд, И Сергей, не веря своим глазам, искал и никак не мог найти Росича. Может, все же отправили в разведку или еще куда? Спокойно, для паники нет причин. Так уж вышло, что на фронте в настоящий момент было затишье, и Звонарев находился в Артуре вместе с бронепоездом. Фронт стабилизировался и замер в некоем равновесии. Японцы никак не могли преодолеть рубежей на Тафаньшинских высотах, а русские не желали им их уступать. Более того, время от времени там разгорались жаркие артиллерийские баталии или перестрелки пехоты. Между окопами противоборствующих сторон расстояние доходило уже до 300, а порой 200 метров. Ближе противнику подобраться не давали, а с другой стороны, ближе это уже только в рукопашную. За прошедшее время сильно поднаторели в своем деле минометчики, у которых появилась большая практика в обстреле. Поэтому передовые окопы японцев, если и были заняты, то только наблюдателями, как, впрочем, и у русских. Если не считать дзотов, где постоянно находилась половина отличного состава. Сами дзоты претерпели некоторые изменения. Вернее, изменились перекрытия, с которых срезали насыпанный грунт, после чего прямо поверх накатов залили железобетоном. Все это проделывалось одним взводом всего лишь за ночь. Эта новинка была предложена Зимовым с ненавязчивой подачи Звонарева. Концерн, имея плавильню, сумел наладить производство арматуры и начать ее поставку в войска. Новшество применили впервые именно там. На нангалинских позициях устраивались самые настоящие доты с железобетоном метровой толщины. Для производства огромных бетонных работ были широко использованы бетономешалки. Не сказать, что их изготовление было дешевым, все же потребовались дорогие электродвигатели, но зато производительность и качество получаемой смеси с лихвой перекрывали все недостатки. Работ было очень много. Более того, основной объем производился ночью, поэтому оборонительная линия была только закончена, но теперь представляла собой почти непреодолимое препятствие. Впрочем, таким же препятствием стала и Тафаньшинская позиция. Теперь для прорыва обороны японцам необходимо было применить осадную артиллерию, причем калибром побольше, чем 150 мм. Эти орудия были бессильны против построенных укреплений. Или, в прямом смысле, идти к победе по завалам из трупов своих солдат. Вообще, противник теперь старался не показываться на глаза, предпочитая прятаться в траншеи по самую маковку. Этому их научили потери почти в 1000 человек, в то время как на позициях было вроде как и затишье. Нет, общие потери были побольше, так как артиллерийские перестрелки назвать безрезультатными было нельзя. Но на артиллерию едва приходилось 500 убитых и раненых. А вот на одиноких стрелков, делающих только один выстрел, как раз это 1000. Причем раненых среди них были единицы, а офицеров не меньше сотни. Японцы уже настолько рассвирепели, что как только звучал одиночный выстрел, по предполагаемой позиции стрелка выпускалось несколько снарядов. Попасть ни разу еще не попали, но снарядов тратили изрядно. Продолжалось это до тех пор, пока на такой перерасход боеприпасов не наложил запрет сам командующий. Солдатам рекомендовалось поменьше отсвечивать, а офицерам внимательно следить за этим. Снайперы сразу заскучали, хотя все так же каждый день выходили на охоту, но в лучшем случае им удавалось подстрелить одного за два дня. От того раздолья, что было в начале, не осталось и следа. «Здравствуйте, Андрей Андреевич!» Севшим голосом поздоровался Сергей с Паниным. Этот офицер когда-то обкатывал Росичей, будучи на службе у концерна, а сейчас командовал одним из миноносцев, носящим номер 302. Звонарева все никак не давало покоя отсутствие Росича. Предчувствие чего-то неотвратимого и страшного никак не хотело его отпускать. Он обратился бы к Науменко, но тот сразу же отправился к Макарову. Из других офицеров отряда ему были хорошо знакомые Панин и Кузнецов. Последнего, насколько ему было известно, в беспамятстве доставили в госпиталь. «Здравствуйте, Сергей Владимирович! Я не вижу Росича. Где он?» «А вы не знаете?» Сердце защемило, перед глазами поплыли разноцветные круги. Вот оно. Старуха, клятая, не имея возможности удержать события в прежнем русле, принялась за тех, кто столь нагло решил вмешаться в ее ход. Но, может, все же... Что с Антоном? Миноносец потопили. Никого из экипажа обнаружить не удалось. Их искали? Безжизненным голосом поинтересовался Сергей. А как вы думаете? Зло огрызнулся Панин, но тут же сбавил обороты. Петр Афанасьевич этого просто так не оставил. Мы вернулись и прочесали место гибели Росича. Никого, ни одного человека. Как он добрался до своей комнаты в общежитии для заводского руководства, он не знал. Вообще события того вечера и ночи не удержались в его голове. Он не помнил, что делал, не помнил, о чем думал. Единственное, что он мог заявить с уверенностью, это то, что он до утра не сомкнул глаз. На следующий день он посетил читу Науменко, но лучше бы этого не делал, так как нашел там бледного и разбитого Петра Афанасьевича и полностью расклеившуюся и едва живую Веру Ивановну. «Вот оно как, Сергей Владимирович. Двух сынов схоронили, и то так тяжко-то не было. Последняя отрада у нас дочка, а как она-то переживет, даже и не знаю. Уж лучше бы я». При этих словах непрерывно всхлипывающая Вера Ивановна тут же вскинулась и бросила на мужа долгий и внимательный взгляд. Понятно, что за дочку душа болит. Понятно, что зять успел стать не чужим человеком. Вот только тот, кто эти слова произнес, успел стать куда как более родным. «Ты, Петруша, это брось, не кликай беду. Сколько раз костлявая рядом прошла. Вот и дальше пусть своей дорогой гуляет. Нечего ее клятую дразнить». «Да-да, конечно», — растерянно пробормотал вдруг постаревший моряк. Таким растерянным Сергей Петра Афанасьевича еще ни разу не видел. Непривычно это было очень и странно. Казалось бы, несгибаемый человек. Видать, успел-таки запасть в сердце Светиным родителям Антон. А что, вполне возможно. Он вообще легко располагал к себе людей и быстро находил контакт. Видя, что разговор не получится, Сергей оставил читу Науменко и решил пропустить стаканчик в Саратове. Благо, кабинетик ему там всегда найдется. Так все и вышло, но только намерение напиться он так и не сумел осуществить, потому как, несмотря на то, что ноги отказывались слушаться, а рука была не в состоянии удержать рюмку, голова оставалась трезвой и забвение никак не приходило. Уже значительно позже ему стало известно, что за эти дни русские моряки в общей сложности потопили один броненосец, один броненосный крейсер, два легких, 16 миноносцев, дюжину транспортов, половина из которых была вспомогательными крейсерами. Также было множество выведенных из строя кораблей, и большую часть из них составляли именно миноносцы. Многие вскоре отремонтировались, но на момент боя догнать русских уже не могли, а потому и толку от них было немного. Следует отметить, что часть потерь, и в частности броненосец, пришлись на минные постановки минзагов. Оказывается, Макаров отправил их для устройства заграждений на пути движения японцев. Самоликвидаторы на зарядах были выставлены с суточной задержкой, так что сюрприз успел сыграть свою роль, а затем исчез, словно его и не было. Пытались было раздуть скандал, да только для этого нужно было обнаружить хотя бы одну мину в нейтральных водах. Русские крейсеры были сильно избиты, но все же сумели оторваться от японских. Повышенная мореходность в тех погодных условиях сыграла им на руку. Адзума и Ивате пострадали меньше, однако набрать достаточного хода не смогли. Не повезло только боярину, который легко избежал выпущенных по нему мин, но когда пошел на таран, был погублен перерубленным им надвое миноносцем, так как, видно, сдетонировали запасные боевые части мин. Крейсер пошел на дно практически сразу. Росичи потом возвращались к месту катастрофы. Им удалось подобрать шестерых спасшихся. Судя по тому, что они рассказывали, японцы не занимались спасением русских моряков. Узнавший об этом Науменко, окончательно сник, когда им никого не удалось обнаружить с погибшего Росича, так как надежды на плен тоже не осталось.